Несчастье. Несчастье. А дальше это пустое. Ага. Вот. Сесиль притворяется, что предана мне, но она склоняется больше на сторону брата, чем мою. И, наконец, есть один человек, который многим не обязан, но я не очень-то в нем уверен. Понимаете, она не верила никому. Никому. Вот, вы почитайте дальше. Так, к счастью, я не глупее их и приняла меры предосторожности. Что это может значить? Что за меры предосторожности? Нет, вы обратите внимание, она всех валит в одну кучу. Всех. И в том числе своего бывшего любовника, господина Дандюра. Вы что-нибудь понимаете? Нет. Да, я тоже мало что понимаю, но... Начинаю чувствовать. Вот, смотрите. Значит, Дандюран, выйдя из тюрьмы, переселяется в Париж. Угу. Здесь он встречается с Жульеттой, которая еще не овдовела. Да. И они возобновляют давнюю связь. Угу. Потом умирает муж, и Дандюран, не теряя времени, перебирается в дом своей любовницы. И продолжает встречаться с ней тайком. Почему тайком? И о каких мерах предосторожности она пишет? Она не доверяет никому, понимаете, даже своему бывшему любовнику. Ну, помогите мне, черт возьми, с какой целью этот грязный тип зашел в спальню Жюльетты? Шеф! Да? Привезли Жерара. Давай его сюда. Верно, считаете себя большим хитрецом. Держу пари, никто и не подумал позаботиться о моей жизни. Месье Жерар, вы доставите мне большое удовольствие, если будете держать себя спокойно. Договорились? Еще дюжина таких невиновных, как вы, и придется утроить штат криминальной полиции. Почему это вы говорите о невиновных? Послушайте, Жерар, я знаю, кто убил вашу тетку. И правда? Я вам это очень скоро докажу. Это невозможно. Никто не может этого знать. Кроме вас. И так ли? А между тем, я знаю, что вы в это время спали. Что? Откуда вы знаете? Знаю. Так вот послушайте меня внимательно, Жерар. Некими дельцами назначена награда в 20 тысяч франков тому, кто найдет преступника. Но вы должны знать, что я... Помолчите. В какую клинику вы собирались унести жену, если Сесиль достала деньги? В клинику Сен-Жозе. Это платная клиника, скажите. Да. Так вот вам чек на те 20 тысяч, которые вы... заработаете сегодня. Но я не могу взять эти деньги. Только без глупостей. Хорошо? Берите. Шеф, все в порядке? Он здесь, у нас в инспекторской. Ага, спасибо. Побудь с ним, я тогда. Есть. Значит так, у вас не было ни гроша. Вы знали, что со дня на день жена должна родить, а ребенку не приготовлены даже пеленки. Обычно вы брали деньги у Сиси, правда? Не надо только так опускать голову. Вы всегда поджидали сестру на улице. Но в этот вечер вы поднялись в квартиру. Вы спрятались в комнате Сесили и, дождавшись удобного момента, заявили, что вам необходимы деньги. Причем любой ценой. Я сказал ей, что не могу явиться к жене без денег. Лучше я покончу с собой. Вот. Но вы не разжалобили Сесили. Вы ее напугали. Вроде даже шантажировали ее, играя на ее чувствах. Клянусь вам, господин комиссар, я бы это сделал... Помолчите! Далее, во время обеда Сесиль попросила у тетки денег, но старуха отказала. Затем госпожа Буана легла в постель. Но вам было уже поздно выходить из дома. Подъезд заперли. Потом Сесиль принесла вам поесть. Кстати, что вы ели? Хлеб с сыром. А что вы пили? Сесиль приготовила себе лечебный чай. А я плохо себя чувствовал, и она посоветовала мне выпить этот отвар. Вы выпили этот отвар? Да. Талия Сесиль уложила вас в постель. Да. Но я еще говорил с ней о жене, а потом... Я сам не знаю, почему я вдруг заснул. Понимаете, да, Стэнс? Понимаю, господин Мадьер. И вчера, когда должен был прийти Дондюран, тетка всыпала в чашку Сесили сильную дозу снотворного, чтобы не было свидетелей их разговора. И вот эта случайная, незначительная деталь определила все дальнейшие события. Если бы снадобье выпила Сесиль, то ваша тетка Жерар была бы еще жива. Да-да. Слушайте дальше. Сесиль устроилась в кресле. Ей не спится, а старая Буане поджидает Шарля Дондюрана. И вот Дондюран пришел. Услышав шум, Сесиль крадется в столовую и невидимо присутствует при беседе сообщников. Бедная Сесиль, вероятно, долго не могла понять, о каких злачных предприятиях у них идет речь. Дондюран передает старухе 50 тысяч франков. Проводив его, старуха возвращается в спальню, поднимает крышку скамейки, которая служит ей сейфом, и Сесиль в замочную скважину видит толстые пачки ассигнаций. Вид этих денег, это же целое состояние, придал ей смелость. Она врывается в спальню и требует у тетки денег. Она угрожает ей, но ни та, ни другая не подозревает, что внизу под ней все происходящее слышит испуганный Шарль Дондюран. Теперь, Жерар, расскажите, что было дальше. Я не знаю точно, который был час. Сквозь сон я, правда, услышал, как несколько раз повторили мое имя. Я с большим трудом очнулся. Сесиль сидела около меня. Она очень спокойно сказала мне, только что убила тетя. Я вскочил и хотел бежать в спальню, но Сесиль не пустила меня. Это понятно, она подумала об отпечатках пальцев. Да. И тут она рассказала мне, как все произошло. Оказывается, тетя сидела на краю постели. Услышав шум, она вытащила из-под подушки револьвер. Сесиль ужасно испугалась и непроизвольно схватила ее за руку. Тетка упала и выронила револьвер. Но она пыталась вырваться, достать оружие, и тогда... Сестра вцепилась с ней в горло. При этом хладнокровно. Да. Спенсер, вы помните наш разговор о преступниках? Да, конечно, помню. Вот вам характерный пример. Сесиль была смиренной овцой. Приниженность стала ее второй натурой. Понадобилось совсем немного. Вид этой кучи денег и внезапная уверенность, что тетка всегда обманывала и эксплуатировала ее. Расскажите дальше, Жерар. Потом Сесиль сказала, что утром она пойдет в полицию и все расскажет вам. А кто из вас решил открыть секретарь и посмотреть бумаги? Сесиль. Вы прочли эти документы? Да. Господин Дондюран, прошу вас сюда. Теперь речь пойдет о вас. Что это значит? Жерар, мне хотелось бы, чтобы господин Дондюран послушал ваш рассказ. Итак, вы с сестрой уселись у секретера в гостиной и посмотрели документы. Там, вероятно, находились деловые бумаги, квитанции, счета, да? Вы нашли там также и письма. Любовные письма, вероятно. Минутку. Господин комиссар? Да. Что сейчас происходит? Это очная ставка. Именно так, господин Дондюран. Очень хорошо. В таком случае я требую, чтобы в соответствии с законом здесь присутствовал мой адвокат. Пожалуйста. Да-да. Ваш шеф. Слушай, шеф, пригласи сюда мэтра Планшара. Он ожидает в коридоре. Мэтр Планшар, зайдите. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Добрый вечер. Садитесь, мэтр Планшар. Спасибо. Я намерен просить следователя выдвинуть против вашего клиента обвинение в умышленном и преднамеренном убийстве. Что? Жерар, вы говорили о найденных любовных письмах. Если не ошибаюсь, речь идет о письмах 15-летней давности. Не знаю, на них не было даты. Вот, оценив важность этих документов, ваша сестра решила вручить их мне. Она положила в свою сумку вместе с другими деловыми бумагами, находившимися в секретаре, так? Да. Ну, если дело обстоит именно так, то я прошу предъявить эти документы. Немножко терпения, Мэтр. Не спешите радоваться, Дон Дюран. Я ведь знаю, что вы сумели овладеть этой компрометирующей вас перепиской и уничтожить ее. Жерар, расскажите, как эти письма начинаются? Словами «моя дорогая». И сколько писем вы насчитали? Около 30. По большей части это были записки. Завтра в 3 часа, ты знаешь, где я целую, вой. Они были подписаны? Буквой «Ш». Ну, буквы «Ш» еще ничего не доказывают. Абсолютно. Если эти письма будут приобщены к делу, я потребую графологической экспертизы. Нет, эти письма не будут приобщены к делу. Жерар, вероятно, некоторые из этих писем были длиннее других. Да, 4 или 5. Да. Постарайтесь вспомнить, что там было. В одном было написано: «Мужайся, через несколько недель ты освободишься, и мы, наконец, насладимся покоем». Продолжайте, Жерар. Помню в другом письме: «Вот видишь, он ничего не заметил. При нынешней дозе он протянет 2 недели. Спешить слишком опасно». Я по-прежнему требую предъявления этих писем. Да, где же эти письма? Да. И позвольте мне сказать, я нахожу несколько опрометчивым, господин комиссар, с вашей стороны, основываться на показаниях... Если вы настаиваете, я попрошу произвести исследование останков покойного Жозефа Буанья. Да, он умер 15 лет тому назад, но известно, что большинство ядов сохраняется в течение многих лет после... Да. Да. Вот список всех посетителей криминальной полиции утром 7 октября. День убийства. Угу, спасибо. Так. Ваше, принеси-ка стул. Последние минуты месье Дон Дюрана что-то пошатывает. Вы ошибаетесь, господин комиссар. Я все жду хоть какого-нибудь маленького доказательства того, что... Терпите немного. Ваш адвокат, мэтр Планшар, не знал старой Жульетты. Я бы хотел коротко рассказать ему о ней. Еще до замужества Фонтане она сошла с Дон Дюрана. Это случилось до того, как за совращение несовершеннолетних мэтр Дон Дюран угодил в тюрьму. Это к делу не относится. Можно я продолжу? Потом Жульетта не отказалась от выгодного брака с Жозефом Буанне. Но она превратно представляла себе жизнь в Париже с богатым мужем. Оказывается, муж и единиц, жизнь без блеска и роскоши. Но тут, после 2 лет тюрьмы, в один прекрасный день Дон Дюран оказался в Париже. И они снова сходятся. Естественно, муж начинает их стеснять. И Жульетта решает освободиться от мужа. Любовник Дон Дюран, как ясно из писем, дает ей необходимый совет. Но сначала предъявите эти письма. Я не сумею предъявить вам эти письма. Ведь они-то и побудили вашего клиента совершить второе преступление. Ну, в таком случае... Терпение, дорогой мой. Терпение. Итак, муж, наконец, умирает. Он много ел, пил, много работал и скончался от сердечного приступа. Врач был убежден в этом. И вот тогда Дон Дюран поселяется в ее доме. Он помещает ее деньги в сомнительные предприятия с потрясающими прибылями. Но вчерашняя любовница превращается в скупую немощную старуху. И вот однажды, да, нелепый случай, отвар, с помощью которого старуха стала усыплять бедную Сесиль, неожиданно выпивает Жерар. И разражается трагедия. Дон Дюран в своей квартире слышит все. Он узнает, что наверху 2 человека овладели его тайной, что Сесиль решила рассказать все мне и передать изобличающие документы. Рано утром брат и сестра спускаются по лестнице. приоткрыв дверь, Бондюран видит, как они проходят. Но бросаться сразу на двоих нельзя. На улице брат и сестра расстаются. И Бондюран надеется отнять у него сумку с письмами по дороге. Но удобный случай не представился. Вот Сесиль уже на лестнице криминальной полиции. Ну и что может спасти месье Шарля? Господин комиссар, но я все же настаиваю, чтобы вы ответили. Есть ли у вас доказательства? Есть ли свидетели? Есть. Есть, мэтр Планшар. Вот передо мной список лиц, явившихся в то утро в криминальную полицию. И вот я тут отметил три имени. Бондюран не смог подняться и заговорить с Сесилью. За ним она не последует. Но, на счастье, Бондюран встречает какого-то знакомого из той среды, где он вращается. И он умоляет его под любым предлогом привести Сесиль в один из закоулков Дворца Правосудия. Сообщник Бондюрана приглашает Сесиль якобы к комиссару Мегре. Она доверчиво следует за новоиспеченным гидом, ведь она видела, как я недавно прошел. Ну что, Дендер, ведь все произошло именно так. А когда Сесиль увидела вас, ее охватил ужас. Вы толкаете ее в чулан, она сопротивляется, вырывая из ее рук сумку, в которую она вцепилась, вы наносите удар. А затем... Алло, да, да, он у меня. Что? Ага, хорошо. Жерар. Да. Вы вот-вот станете папашей. Приезжайте к жене быстро. Что? О, Боже, неужели? Спасибо. Приезжайте, приезжайте. Спасибо, господин комиссар, спасибо! Я по-прежнему жду доказательств, господин комиссар. А что, если я вместо свидетелей представлю письмо? Письмо самого вашего клиента, дорогой мэтр. Пожалуйста, я жду, чтобы вы мне его предъявили. А я жду, пока оно отыщется. Вот именно. Все ваши рассуждения... Всего лишь догадки. Да, да. Вы правы. Это лишь цепь догадок. Но я убежден, что месье Бондюран, воспользовавшись моим отсутствием в квартире старухи, проник в ее спальню с вполне определенной целью — найти это письмо. Я хочу обратить ваше внимание, комиссар. Ваше? Да, сэр. Посмотри, пожалуйста, за арестованным. А мы с мистером Спенсером пройдем ненадолго к вам в инспекторскую. Хорошо, сэр. Мистер Спенсер, прошу вас. Спенсер, я рискую оказаться в самом нелепом положении, и вы везете с собой в Штаты весьма нелестное представление о моем методе. А между тем я уверен, слышите? Я абсолютно уверен, что существует письмо старухи, изобличающее Бондюран. Да. Но неужели вы думаете, господин Мегре, что старуха была столь глупа, чтобы оставить самый важный документ в своей квартире? Но нет же, конечно, тысячу раз нет. Поэтому я и отправил запрос ее двоюродному брату Монфису. Ну а если никакого письма или документа вообще не существует? Ну тогда, черт возьми, все придется начинать сначала. Сначала? Да нет, нет. Я чувствую, что психологически я не ошибаюсь. Вот смотрите. Бондюран входил в спальню, открывал эту маленькую скамеечку. Он прикасался к ассигнациям, рискуя оставить свои отпечатки, но не взял их. Значит, он искал что-то другое, более важное. Какой-то документ, письмо. Шеф, да. Вам господин Монтис. Давай его сюда. Проходите, господин Монтис. В очень рад вас видеть, господин Монтис. Господин комиссар. Да. Прежде чем перейти к делу, я хотел бы задать вам один вопрос. Ну, пожалуйста. Скажите, вы тогда на похоронах уже знали о том, что Жюльетта вместе с каким-то господином Бондюраном убила своего мужа? Ну, и об этом письме. Нет, господин Монтис, тогда я почти ничего не знал. А о каком письме вы говорите? Когда-то тетка прислала нам свой портрет. После вашей телеграммы я вскрыл рамку и нашел... нашел вот это письмо. В нем неопровержимые доказательства вины Жульетты и этого господина Дандюрана. Это ужасно. Ну, спасибо вам за находку. Но я вынужден вас огорчить, господин Монфис. Видите ли, родственники убийцы не могут наследовать. Я это уже знаю, знаю. У меня к вам просьба, господин комиссар. Я хотел бы, чтобы мое имя никак не фигурировало во всех этих судебных хрониках. Хорошо. Это я вам обещаю. Благодарю вас. Если я вам понадоблюсь, я остановился в отеле «Бристоль». До завтра я буду в Париже. Честь имею, господин комиссар. До свидания. Ну вот, Спенсер, мы получили это письмо, изобличающее Дандюрана. А если бы этому господину Монфису не взбрело в голову вскрыть рамку портрета? Нет, старуха отлично рассчитала этот трюк с фотографией. Она очень хорошо знала своего кузена Монфиса, хорошо знала провинцию. Там ведь издавна принято после смерти ближайшего родственника тщательно осматривать оставшиеся от него вещи. И вот, обнаружив это письмо, бедняга Монфис выдержал героическую борьбу между чувством долга и своими страстями. Будем считать, что победила совесть. Ну и страх, конечно. Люка! Да, сэр? Ну что, вызванные явились? Те, кто посетил наше здание в утро убийства. Тогда за дело. Будем кончать с Дандюрана. Вы слушали радиоспектакль «Смерть Сесилии» по одноименной повести Жоржа Сименона. Роли исполняли комиссар Мегре Армен Джигарханян, Дандюран Анатолий Ромашин, Спенсер Отц Владимир Павлов, Жерар Иван Субалтас, консьержка Галина Анисимова, Ваше Степан Джигарханян, Сеси Елена Фомина, Нуши Татьяна Матюхова, Монфис Лев Любецкий, начальник полиции Валерий Еремичев, мэтр Лилу Ефим Байковский, мэтр Планшар Леонид Светановский, Берта Татьяна Кречетова, Леопольд Иван Уфимцев, автор сценария и режиссер-постановщик Вячеслав Бровкин, композитор Ираклий Габели, запись музыки Игорь Назарук.